удовлетворяйте сперва свои потребности. Чтобы стать уверенной в себе личностью, необходимо удовлетворять прежде всего собственные потребности. На первый взгляд данное утверждение может показаться эгоистичным, но давайте еще раз повторим. Только реализовав себя в полной мере, мы сможем принести пользу семье, друзьям, коллегам, обществу и так далее. Многие используют философию служения людям как повод снять с себя ответственность за собственную жизнь. Они отговариваются тем, что на первом месте стоит муж или жена, друг или подруга, церковь, семья или весь мир. Это есть не что иное, как самообман. Наглядным примером такого поведения можно считать человека, который с головой уходит в достойный проект, хотя на самом деле он просто не в состоянии посмотреть в лицо собственным проблемам и приняться за их разрешение. Вы не можете изменить мир, но вы можете изменить себя. Человечество изменится к лучшему лишь когда каждый возьмет свою жизнь под контроль и будет нести за нее ответственность. Пришло время поставить на первое место удовлетворение собственных потребностей. Это единственный путь стать по-настоящему свободным. Физическое рабство, несомненно, является преступлением. Однако гораздо страшнее рабство внутреннее и умственное, ибо наказанием за него, как хорошо написал Декарт, служит жизнь, полная тихого отчаяния.